Я нашел номер телефона Лоис Шелтон в телефонном справочнике. Через минуту я дозвонился до нее. «Это Ларри, Лоис. Мне нужно срочно связаться с мистером Бранигамом. Вы не знаете, где он?» «Это действительно очень срочно?» — спросила она. «Очень серьезное дело и касается банка. Я не могу больше вам ничего сказать. ФБ хотел, чтобы это было в секрете. Лоис, мне очень необходимо поговорить с ним». «Я посмотрю, смогу ли я связаться с ним. Дайте мне ваш номер, и я позвоню». «А вы не могли бы дать его номер мне?» «Нет, я вас вызову». Я продиктовал номер, записанный на телефоне. «Вы уверены, что дело не может подождать до завтра? ФБ всегда бесится, когда его беспокоят по пустякам». «Он еще больше взбесится, если вы этого не сделаете. Поспешите, Лоис, я жду». Я повесил трубку. Сидя за столом в ожидании, я вспомнил о фотографиях, на которых я изображен вместе с Маршем. Я обыскал ящики стола. Один из них был заперт, и я пошел на кухню в поисках подходящего инструмента. Я обнаружил там отвертку. За несколько минут открыл ящик. Там лежали копии записей и мое послание Бранигаму. В конверте я обнаружил фото, которыми меня шантажировали. Там же были и негативы. В кухне я видел бутылку с бензином. Я пошел за ней, уложил все найденное в камин, полил бензином и поджег. Отступив, я смотрел на пламя. Когда огонь погас, я разворошил пепел, полил еще раз бензином и снова поджег. Теперь я был уверен, что от всего этого ничего не осталось. Лоис не звонила. Я стал осматривать шкафы в гостиной и обнаружил лопату, завернутую в пластиковый мешок, до которой я дотрагивался, когда хоронили Марша. Я взял тряпку, протер ее, затем вытер письменный стол и подлокотники кресла. Затем мои мысли вернулись к Гленде. Сидя за письменным столом, я погрузился в воспоминания. Телефонный звонок оторвал меня от моих мыслей. Я схватил трубку. Это была Лоис. «Очень жаль, Ларри, но он не отвечает. Я звонила 3 раза. Или не снимает трубку, или его нет». «Позвоните еще», — попросил я. «Это серьезно, Лоис. Я подожду». «Но я не могу. Моя мать больна, и я должна навестить ее». «В таком случае дайте мне его номер, и я позвоню ему сам». «Не могу», — помолчав, она добавила. «Ларри, он не играет в гольф. Время от времени он проводит уик-энд, не играя в гольф. Достаточно понятно?» Я не мог поверить своим ушам. Я всегда считал Бранигама выше всяких подозрений. «Мне на это наплевать. Мне нужно с ним поговорить, Лоис. Происходят вещи, которые могут отразиться на репутации банка. Большего я сказать не могу. Мне нужно с ним немедленно поговорить». «Да он не отвечает», — простонала она. «Я потеряю его доверие, если скажу вам номер его телефона». «Будьте уверены, что он вас поблагодарит», — уверил я. «Вы знаете, что он мне доверяет. Это очень серьезно, Лоис. Скажите мне его номер». Помолчав, она сказала. 303-4-77-880. Мне необходимо сразу же уйти, если я не хочу опоздать на поезд». Она повесила трубку. Я нацарапал номер в блокноте, лежащем на письменном столе. 303 – это номер Пенсильвании Сан-Бэйн, маленького пляжа в 30 километрах от Шарновилла. Мы как-то с Диксоном собирались снять там бунгало, думая, что там можно было бы подзаработать, а по воскресеньям загорать. Я внимательно осмотрел номер и нашел 477-880. Мисс Шейла Бенц, 14 Сиарот, любовница Бранигама. Сняв трубку, я набрал номер. Я ждал целую минуту, потом повесил трубку и посмотрел на часы. 9:19. Мне было необходимо встретиться с Бранигамом. Нужно было рассказать всю историю. Мне было наплевать на то, что он время от времени обманывает свою жену. Мне казалось, что если я расскажу ему всю правду, он мне поможет. Я вышел из дома и бегом направился к своей машине. В тот момент, когда я выруливал на проселочную дорогу, я вспомнил о четверых запертых в банке, потом снова о Гленде. По крайней мере, смерть Гленды будет отомщена.